Глава 25. Кроан. Горный хребет Якату. Город Соин. Академия кристаллисков. Мия. Когда я завершила свой пробег по коридорам до нужной аудитории, мне несказанно повезло. Дверь была открыта, а в кабинете не было никого, кроме учеников. Из минусов все самые удобные парты, которые подальше, оказались заняты. Пришлось садиться спереди. Из плюсов их не было. Вдобавок, уходя из помещения, где дед химичил над моим контуром, я забыла рюкзак с письменными принадлежностями. Поэтому сейчас сидела и сгорала от стыда, думая о том, что наверняка меня спросят о пустой парте и почему я ничего не записываю. Вздохнула, уравновешивая сердечный ритм. Все это сущие мелочи. Главное, что контур завершен, и мы можем с Роном разговаривать. Почему-то эта новость затмила для меня все на свете. Остальное вдруг показалось блеклым на ее фоне, и даже мое долгожданное поступление, которое в сухом остатке, принесло мне только сущее разочарование. Может быть, все дело в моей несобранности, расхлябанности и... Нет, вот самокопанием займусь позже. Сейчас не время. Заметить не успела, как та самая Лира Унштольд, о которой предупреждала Файна, взяла и без всякого смущения подсела ко мне, будто мы лучшие подруги. Мало того, она еще подмигнула и протянула мне листочек и перо, заправленное твердыми чернилами, краска, смешанная с кристаллическим порошком. «Спасибо». Вежливо поблагодарила ее, посматривая в сторону коридора, из которого явно слышались чьи-то шаги. Странно. Может быть, сестра ошиблась насчет светленькой Штольд? Подумалось мне после того, как Лира меня прикрыла. Но нет. Я тут же получила невольное подтверждение словам Файны в виде записочки. «Ты без вещей. Что-то случилось? Как прошел вечер? Проблем не было с ухажерами?» И как только все вопросы уместились на таком маленьком клочке бумаги. Подивиться не успела, равно как и ответить, потому что в аудиторию вошел Кроан. Как оказалось позднее, он лично вызвался обучать нашу группу призывам водных и воздушных големов. Оставалось надеяться, что я к этому не имела ни малейшего отношения. Лира слегка толкнула локтем и настойчиво пододвинула ко мне записку. Отчего мне стало даже как-то неприятно, что ли? В ответ отрицательно помотала головой и отшвырнула от себя этот клочок бумаги. «О, я смотрю, Мия сегодня без своего голема», — первым делом уточнил Унштольд в черном костюме по совместительству наш преподаватель. «С ним все в порядке?» «Да, спасибо», — вынужденно ответила я, опустив взгляд. «Что ж, начнем перекличку». Кроан опустил взгляд к журналу посещаемости и стал ставить точки в клеточках, попеременно поднимая взгляд и выкрикивая очередную фамилию. Когда же дошел до буквы «Э», меня почему-то пропустил. Я невольно вскинула руку, спрашивая на опережение. «Мия Эдени, вы пропустили?» «Что ты, Мия? Как тебя пропустишь?» Кроан усмехнулся, глядя в мою сторону. «Не переживай, я тебя отметил». Щеки мои обожгло с новой силой. Неужели и этот туда же? Или все дело в ректоре, который наверняка науськал нового заговорщика против меня? «О, я смотрю, Лира тоже в ловцы записалась». Преподаватель перевел взгляд на мою соседку. «Не ожидал от тебя. Думал увидеть тебя у Рангаса или в моей группе на другом факультете». Теперь настала очередь Лиры краснеть. «Ага». Заметив то, как она стиснула пальцы в кулаки, поставила еще один плюсик к подозрению о сговоре с Вильфридом. «Итак», — Кроан поднял взгляд от журнала и оглядел аудиторию. «Почти все в сборе, и это хорошо, потому как завтра вам предстоит первая практика по поимке морского ларга». Кто-то с задних рядов взметнул руку. Хорошо, что это была не я. «Да, Рилс». На мое удивление преподаватель обратился по имени. Неужели успел запомнить всех нас? «Так быстро?» — спросил худой и высокий парень, судя по длине его вытянутых под партой ног. «Вот так на третий день после поступления и сразу практика? А зачем тянуть?» Кроун усмехнулся. «Жизнь — дорогая штука. Если кому-то нет необходимости переживать о пропитании...» Взгляды большей части аудитории были устремлены в мою сторону. «Ох, можно подумать, у нас единственная успешная семья в городе. То у остальных нет времени даже на учебу. И чтобы хоть как-то питаться, многие, например, из Штольтов, идут работать чуть ли не в подростковом возрасте». Теперь взгляды плавно переместились вначале к Лире, а после к Кроану. «Поэтому да, завтра у вас практика. Еще вопросы?» «Да», — снова Рилс отличился. «А если есть еда и родители обеспечены, то зачем учиться?» Видимо, это был камень в мой огород. «Мия, ответишь?» — уточнил у меня Кроан. «Потому как мне тоже интересно, зачем тебе было поступать на столь опасный факультет, имея практически все, о чем только можно мечтать?» «Это не так», — прохрипела я в ответ. «Всегда есть о чем мечтать». Голос мой звучал тихо и даже как-то бесцветно. Всеобщее внимание, к которому я должна была уже привыкнуть, сейчас особенно ранило и было почти осязаемым. «Да, я понимаю. Зависть — это в порядке вещей. И тот факт, что моя семья находится на вершине иерархии, многим не дает покоя. Но это же не значит, что это правильно. Можно подумать, моим родителям все эти блага с неба упали. Мой отец, как вам известно, опытный ловец. Мой дед — опытный призыватель, автор большей части книг вашей библиотеки. А моя бабушка... даже не училась в академии, а так же, как некоторые штольты, работала в карьерах с подросткового возраста. Да, у меня есть возможность пользоваться благами, которые мне дает дом, род. Но это не значит, что я хочу всю жизнь сидеть у них на шее». Под конец я даже подскочила с места, явно желая покинуть аудиторию. Но вместо этого мотнула головой, прогоняя непрошенные слезы, и села на место. Больше никаких прогулов. Однако меня все еще не отпускало ощущение недосказанности, поэтому выдала. «И вообще все это неправильно. Если все кругом тыкают в меня пальцами и шушукаются за спиной, оправдывая словами, а что в этом такого? Все так делают. Если все так делают, по-вашему, это нормально? Нормально, я спрашиваю?» «Да вы все здесь ненормальные!» «Мия!» — оборвал меня Кроан. «Спасибо за честность. Мы уже поняли». Ох, хорошо, что он меня остановил. Ведь я чуть не договорилась до того, что просто мечтаю сбежать из этого Якату ото всех кристаллисков, от этих взглядов, затеряться где-нибудь на других островах или же переехать жить в Механарию, неважно. Главное, не видеть завистливых взглядов, бросаемых на меня украдкой. Эгоизм эгоизмом, бравада бравадой, но и мне тоже нелегко держать дистанцию и ожидать предательства от каждой подруги, с которой собиралась заводить отношения. Поэтому с детских лет дружба — это не мое. Приятельство — да, вместе сбегать на плоты с другими мальчишками, мечтать о будущем, но никого не подпускать близко к сердцу, иначе беда. Иначе боюсь распасться на кусочки и потом себя не собрать. Вот моя самая главная фобия в жизни. Предательство после долгой дружбы. Нет, мне этого не нужно. Когда я, наконец, пришла в себя, заметила, как Крон повернулся к доске и стал что-то там чертить. Остальные одногруппники молчали, и теперь, наоборот, нарочито игнорировали мою персону. И только маленькая записка Штольт очутилась под локтем, позволяя увидеть хоть какую-то реакцию на сказанное. «Зря ты так. Теперь друзей среди них можешь не искать. А мне и не нужно. Но я об этом только подумала, а не написала. И даже наоборот. Протянула обратно ее листочки и перо, а еще стул подальше отодвинула. Ведь в итоге она тоже предательница. Хочет сдать меня Вильфриду. Смотрите сюда. Преподаватель отвлек меня от нерадостных мыслей. Вот эти знаки печати отвечают за стихию призыва. Я мысленно проанализировала начерченное на доске и в этот раз промолчала. Обнаружила две, не сказать чтобы ошибки, правильнее будет неточности. И вообще, из 11 указанных знаков полезны только 7. Остальные 4 непонятно зачем добавлены. А Кроан продолжил пояснять. Кто-то из вас, возможно, задается вопросом. Зачем 11 знаков, если полезных только 6? Я нахмурилась. Нет, не 6, 7 же. Даже еще раз пересчитала. 2 основы для стабилизации, 3 стихийных знака и 2 замыкающих. Как известно, чем сложнее стихия, тем больше нужно основных и столько же замыкающих контур знака. Начал свою мысль Кроан. А я не выдержала, подняла руку. Почему 6, а не 7? А почему не 5? Вопросом на вопрос ответил преподаватель, оборачиваясь к доске. Придирчиво осмотрел написанное и обернулся ко мне, подозрительно сощурившись. «Так, Мия, к доске!» Вздохнула и поднялась из-за парты. «Продемонстрируй, что бы ты поменяла в этой печати!» Я подошла к преподавательскому столу и вместо протянутого мелка схватила другой кусок, лежащий возле журнала. Намеренно не стала подходить к Роану, а отправилась сразу к доске и исправила печать, зачеркнув лишние 4 знака и обведя 3 стихийных. «Так и знал, что у твоего деда в книге ошибка», — произнес он с торжеством, будто подловил его на воровстве. А меня словно ударили в грудь со всего маху. «Где?» — крикнула я требовательно и даже ногой топнула. «Вечные эти штольты копают под моего деда. Ошибки ищут. Вопросы неудобные поднимают на совете, хоть и не имеют права голоса». «Вот». Он указал мне на небольшой томик, в котором была написана печать, и один из 3 стихийных знаков зачеркнут. Я посмеялась в голос, поясняя. Мало ли кто подобрал чернила и зачеркнул знак. «Подождите. Так получается, в наших книгах ошибки, а в библиотеке Арела нет». Этот разговор явно приобретал опасный оборот. «Мия, в нашей академии 80 рукописных учебников. Копий трудов твоего деда, великого призывателя големов, которыми он поделился с академией. И ты утверждаешь, что во всех 80 копиях одинаковая ошибка?» «Но я попыталась найти оправдание. Ведь дед никогда не ошибался». Правда, память услужливо напомнила про ситуацию с Аароном. «Но ведь такое возможно? Кто-то намеренно решил его подставить, и я не удивлюсь!» Чуть не сказала, что это был кто-то из унштольтов. «Не удивишься?» Кроан засверкал очами, явно догадываясь, о чем я хотела сказать во всеуслышание. «Что это кто-то из его завистников?» Вовремя исправилась я и не стала конкретизировать. Гадкие смешки прокатились по партам, когда я окинула группу ошарашенным взглядом. «Мой дед не ошибается, ясно?» — сказала я неизвестно кому. «И кто бы что ни говорил, я буду в это верить, и никто меня в этом не разубедит!» С этим я и села на место. К слову сказать, Лира демонстративно собрала листочки с парты и пересела к своей подруге. Видимо, решила, что шпионить за мной можно и издалека. А я спрятала лицо в ладонях, чувствуя, что мир уходит у меня из-под ног. Одно занятие. Только одно занятие, и уже столько проблем. Может, бабушка была права? Может, я и сама не захочу учиться, если все и дальше так пойдет? Как назло, Память услужливо напомнила наш разговор с Вильфридом. И я поняла, что Кроан с ним заодно. Более того, он меня использовал, чтобы подставить Арела. Это больше всего расстраивало. Ведь ранее он казался таким дружелюбным. А теперь... Что теперь? Неужели дедушке предъявят какое-то обвинение? Стиснула пальцы в кулаки, прежде чем выдохнуть и снова поднять голову к доске. В этот раз решила больше не реагировать и не отвечать на вопросы, даже если прямо спросят. Хватит. Если и дальше так пойдет, я отказываюсь здесь учиться. Впрочем, как отказываюсь и соблюдать традиции, и искать себе партнера. Главное — поймать своего Ларга, подчинить и отправиться на нем в далекое плавание до Механарии или к другим островам, на которых и поселюсь вместе с Аароном. Теперь-то в этом решении я была тверда, как никогда ранее.